руке, демонстративно отставленной, она держала папиросу со следами губной помады на мундштуке. Мгновенный испуг, а затем вызывающая враждебность мелькнули в ее глазах при виде неожиданных гостей. Не отвечая на их сдержанное приветствие, она выжидающе посмотрела на распахнутую дверь и нехотя закрыла ее. А послы растерялись. Пришли двое громадных мужчин, оставив в тылу еще одного, уже совершенного атланта. И вот их противник, хрупкая малютка, которую несведущему человеку невозможно представить разъяренной, бьющей палкой по лицу самого близкого, да еще ни в чем невиновного человека. Крохотная ручка с дымящейся папиросой, испуганные глаза в пушистых ресницах. «Типичное не то», как сказал бы Прохор Фролович. В столовой, куда они вошли по молчаливому приглашению хозяйки, девочке лет 6 с беленькой челкой и острым носиком пугливо выглянула из буфета, готовая в любую минуту снова юркнуть в свое убежище. У Ивана Ивановича нехорошо защемило сердце. «Пусть Лидочка пока уйдет. Нам нужно поговорить с вами, так сказать, по секрету», — попросил он, смиренно глядя с высоты своего роста на малютку-женщину. «Нет, она не уйдет», — категорически заявила малютка, окутываясь облачком табачного дыма. «Лидуся, подойди ко мне. Дети должны знать все о своем отце. Марина, иди сюда и послушай, что надумал твой дорогой папочка». В коридоре послышались шаги, и боком, неловко от застенчивости, вошла Марина, девушка лет 16. Она была на целую голову выше матери, но тоненькая, как былинка, с торчащими ключицами, с мальчишески узкими бедрами, обтянутыми будничной юбчонкой. Пошлепывая по полу поношенными тапочками, надетыми на босу ногу, она подошла к сестренке, положила ей на плечо худую руку, похожую на ощипанное гусиное крыло, с красными, должно быть, от стирки пальцами, и тревожно посмотрела на друзей отца прекрасными черными глазами. Оглядев ее, Решетов побагровел от сдержанного негодования. «Тебе, Марина, надо бы за город, на свежий воздух, в деревню хорошо бы». «Это не ваша забота», — резко перебила Раиса Сергеевна. «Марина очень здоровая девочка. Просто у нее конституция такая, узкая кость, и нервы не в порядке, но тут свежий воздух не поможет. Если бы ее отец имел хоть каплю совести и не терзал нас...» «Я уйду», — перебила Марина, смело взглянув на мать. «Я не хочу слушать гадости про папу. Это неправда». «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» — закричала Раечка, совсем побледнев. «Он купил тебя, мерзавка!» «Вот, видите?» Марина быстро, ребяческим и гордым движением повернулась к мужчинам. Ноздри ее тонкого носа трепетали, впалая грудь вздымалась, обозначая под кожей каждую косточку. «Если вы принесете своим детям яблоко или плитку шоколада, разве это значит, что вы их покупаете?» Она хотела уйти, но Раечка остановила ее, схватив за руку. «Боишься? Боишься услышать, что твой отец ушел какой-нибудь шлюхе?» – прошипела она. «Лидуся, не плачь, бедная моя детка. Ваш отец бросил нас, но мы, дети, живем в советской стране. У нас есть законы, которые призовут этого негодяя к порядку». И она залилась слезами, прижимая к себе младшую дочь. «Ты одна у меня осталась. Ты одна жалеешь свою бедную мамочку», — приговаривала она, осыпая поцелуями прелестную головку дочери. Марина стояла, потупясь, сгорая от стыда и гнева. «Черт знает что!» — думал обозленный Иван Иванович. «Не женщина, а в самом деле черт знает что. «Я бы на месте Леонида сбежал от нее за 3-9 земель». Он покосился на Решетова. «Пора, мол, начинать разговор, товарищ парторг». И Решетов, тоже выведенный из терпения, сказал: «Вы правы, Раиса Сергеевна. Дети должны знать правду о своем отце. Мы его друзья, фронтовые товарищи. На фронте Леонид Алексеевич вел себя как настоящий коммунист. Все силы отдавал спасению раненых. Никогда не был он замечен ни в одном неблаговидном поступке. Все работники госпиталя и раненые, комсостав, видели в нем пример самого скромного в личной жизни и самого бесстрашного в трудной обстановке военного врача». При этих словах Решетова глаза Марины вспыхнули горячей благодарностью и увлажнились слезами. Наивным, угловатым движением приподняв руки, она сделала шаг к Решетову, словно собиралась броситься ему на шею, но Раечка остановила ее. «Не верим. Мужчины всегда оправдывают мужчину. У них там у всех были походные жены. Мы тут страдали, голодали, а они...» «Мы не голодали, мама. Ты забыла!» Марина вдруг радостно рассмеялась. «Мы получали деньги по папиному аттестату. И у нас были пайки, когда мы жили в Башкирии. Это неправда, что мы голодали», сказала она, обращаясь к Решетову. «И значит, неправда, что у вас там...» Девушка умолкла и так зарделась, что даже худенькая ее шея порозовела до ключиц. «Пошла прочь!» Лицо Раечки, искаженное злобой, стало старым и некрасивым. «Уходи отсюда, дрянная девчонка!» «Нет, я не уйду. Я хочу все, все-все знать!» «Вы напрасно обижаете Леонида, Раиса Сергеевна. Он ночевал сегодня у нас. Я его знаю и люблю, и могу поручиться, как член партии, что он не способен на грязную ложь. Да, не способен. Но вы его так оскорбили, так унизили, что он сейчас не вернется, и нельзя обвинять его за это, хотя больно смотреть на детей». Решетов замолчал. Он волновался все сильнее, и ему трудно было говорить. «Леонид поручил нам...» — выступил Иван Иванович. «Я не принимаю от вас никаких поручений», — уже спокойно и холодно отрезала Раечка. Истерики, которой побаивались оба посла, не последовало. Наоборот, маленькая женщина вся подобралась, как человек, принявший вызов на бой. «Никаких вещей тряпки рваной не получит. О деньгах, отложенных на дачу, пусть забудет. Я не могу пойти на улицу с протянутой рукой. У меня дети, которых я ему не отдам. Квартиру тоже не отдам, лицевой счет на меня. Ни одного квадратного метра не уступлю. Он еще запляшет, голубчик. Я его заставлю поползать у меня в ногах. А вы уходите, убирайтесь. Это вы развратили его, и не вам судить о моральном облике вашего приятеля». «Ну, поехала», — вырвалась у Решетова. «Идемте, Иван Иванович, нам тут и правда делать нечего. До свидания, Лидочка. До свидания, Маринка». «Вот тогда», — только и вымолвил он, спускаясь по лестнице. 16. «Увенчалась успехом ваша миссия?» — спросил в больнице Прохор Фролович неделю спустя. Он никогда ни о чем не забывал, а поинтересовался с опозданием, потому что был в командировке. «Удалось вам помирить супругов?» Иван Иванович, налив себе чаю из термоса, только рукой махнул. «Ага, помирились сами», — понял по-своему Скорый. «Правильно сделали. Семья есть семья. Вот я вернулся вчера домой, в семейное гнездышко, так сказать, и чувствую, заболел. Всего начало ломать. Продуло где-то дорогой. Дело-то уже того, не молодое. Кто позаботится? Конечно, супруга законная. К любовнице с больной поясницей не потянешься. А тут сразу в постельку уложили, медсестру из нашей поликлиники. Замечательно баночки ставит, штук 70 мне припечатала». «Сколько?» — спросил доктор, решив, что ослышался. 70, невозмутимо повторил скорый. «Ох, жадный!» Софья Вениаминовна, сидевшая тоже у стола, над какими-то записями бесцеремонно оглянула его влажно-черными глазами и громко захохотала. «Вы не только скорый, но и жадный!» «В самом деле!» Иван Иванович тоже засмеялся. «Куда же вы их наставили, такую прорву?» «Нашлось место», — сказал Прохор Фролович, не обижаясь. «Ведь это то, с чему неприятны банки. Он ощущает их всеми ребрами. А у скорого не скоро до ребер доберешься. Человек в крупном теле». «Закатил себе столько банок, потому что банки свои, и сестре платить не надо», — снова задорно сказала Софья и, продолжая смеяться, вышла из комнаты. Прохор Фролович мечтательно посмотрел ей вслед. «Зато выспался на славу. И вот опять на своих двоих. Что же касается бесплатного обслуживания, имею пра...» «Что?» — удивился Аржанов. «Имею пра, то есть право имею». «А, ясно. Хотите стакан чаю?» «Судово». «Да что это с вами сегодня? Или банки на вас так подействовали?» «Нет, это особый жаргон папенькиных сынков. Стиляк. Последний, так сказать, шик-модерн. Они, эти сукины дети, научились теперь говорить так. Не хочу рабо. Понятно?» «Очень даже. А я, говоря их стилем, могу сформулировать для себя такой пунктик. Хочу и люблю рабо, но имею пра и на удово». Скорый помолчал, потом неожиданно спросил. «Как вы думаете, сколько лет нашей дражайшей Софье Вениаминовне? Жаль, пропадает такая крепкая женщина. Она оказывается с огоньком. Любит посмеяться, но вообще очень серьезный человек», сказал Иван Иванович, не приняв игривой шутки Скорого. «Ведь так могут поговаривать и за спиной Ларисы», — подумал он. «Тебя бы в семейное гнездышко вроде того, которое свила Раечка», — добавил он мысленно по адресу Прохора Фроловича. Злобин взбунтовался не на шутку. Прожив трое суток у Решетова, он снял комнату у завхоза своей больницы и перебрался туда. А Раечка, вместо того, чтобы дать мужу время успокоиться, бомбардировала его дикими письмами, оскорбляла по телефону и грозила повеситься в пролете больничной лестницы. «Такая не повесится», — убежденно говорил Иван Иванович, вспоминая циничное упование Раечки на советские законы. «Все ходы и выходы знает, и о долге большевика не забывает, когда надо мужа допечь. Ужасная баба». Сестра и врач-ординатор вели в кабинет больного. «Как чувствуете себя, товарищ Белкин?» – спросил доктор, пододвинув ему стул. Старый человек с морщинистым худощавым лицом покорно сел, обеими руками запахивая и придерживая полы больничного халата. «Плохо чувствую, Иван Иванович. Боли ночью в руке судороги. Но я не хотел бы оперироваться. Лучше домой». «Просится домой, но сейчас подаю ему халат, а он обе руки сует в один рукав», — вмешался ординатор. «У него нарушено ощущение пространства». «Отчего же вы решили сбежать от нас? Вам надо сознательно отнестись к вашему положению. Есть данные, что у вас опухоль мозга». Белкин виновато улыбнулся, еще тут же запахнув халат, весь сжался. «Нельзя ли обойтись без операции? Нервы, сердце пошаливают. Я очень даже старый. Хочу покаяться. Мне не 60, а 75 лет. Я скрыл свой возраст, потому что никто не брался меня лечить». «А мы беремся. И поэтому вы решили отказаться. У нас поправляется после тяжелой черепно-мозговой операции учитель, тоже 75 лет, которого нам прямо с улицы доставила скорая помощь. Подумайте. Мы не настаиваем, но если будет резкое ухудшение, то приходите к нам сразу». Потом Иван Иванович осмотрел гвардии сержанта-орденоноса Морозова, у которого около 10 лет сидел в мозгу осколок. Морозов был широк в кости, не обижен и ростом, но очень слаб и еле передвигал большие ноги, шаркая шлепанцами, точно лыжами. Он побывал уже в нескольких клиниках и перенес 16 операций. Две последние сделал ему Иван Иванович. Осколок сидел в глубине раневого канала, по ходу которого образовались мелкие гнойники, абсцессы, и наружный свищ не заживал, мокнул. «Ну, что будем делать?» – не скрыл огорчение Иван Иванович, осматривая Морозова, состояние которого все ухудшалось. Нарастали головные боли, рвота, припадки эпилепсии и частичные параличи. «Давайте попробуем еще!» Тихим голосом, но решительно попросил Морозов. Чернобровое, большеносое от худобы лицо его с резкими выступившими скулами и ямкой на твердом подбородке покрылось испариной от слабости и волнения. «Так я все равно пропаду». «Какие разные люди!» – подумал Иван Иванович. Один не может решиться на операцию, хотя это для него вопрос жизни. Другой 16 операций перенес и опять готов повторить попытку, только бы войти в строй. Можно себе представить, каким солдатом он был на фронте. «Я хотел попросить, предупредить», — продолжал Морозов. «Если я дойду до того, если стану как некоторые... Но вы понимаете, вы меня все равно оперируете до тех пор, покуда не достанете этот осколок. Понятно? В таких случаях мы всегда с родными советуемся». Морозов побледнел, если можно так сказать о человеке, у которого ни кровинки в лице, кожа его приняла мертвенно-серый оттенок. «Я теперь один остался. Жена уехала и сынишку увезла. За другого замуж вышла. Что ж...» Морозов опустил голову и тут же прямо взглянул на доктора, лихорадочно блеснув глазами. «Я ее не виню. Она долго меня ждала. Молодая еще. А я из одной больницы в другую уже 10-й год. Сколько можно терпеть и надеяться?» «Извините, голубчик, я не знал». «Сынишку жалко», — точно не расслышав слов доктора, говорил Морозов, терзая в руках какую-то бумажку. «Перед отъездом прибегал попрощаться. Плакал. Когда, говорит, выздоровеешь, папа, напиши. Я к тебе приеду. Вместе с тобой жить будем». А она не вошла. Только вот... «Записку!» Морозов неожиданно всхлипнул, но, стыдясь своей слабости, добавил: «Сделайте, как я прошу. Кроме вас у меня никого нету». 17. К тяжелым больным родственников пропускали каждый день, но у койки Наташи Коробовой находилось сразу трое посетителей. А чуть в стороне стоял четвертый. Это было уже нарушением порядка. И Иван Иванович, расстроенный разговором с Морозовым, сердито нахмурился. Подойдя ближе, он увидел Наташку, Елену Денисовну с сеткой авоськой, в которой лежали пустые стеклянные банки и бутылка из-под молока, и очень грустного Ваню Коробова. Тот, что стоял в сторонке, оказался Алешей Фирсовым. «У вас здесь настоящий прием!» Иван Иванович окинул взглядом компанию, на которую никак не мог сердиться. «Здравствуй, Алеша!» Он пожал руку подростка и, заметив его волнение и радость, вспомнил разговор Морозова с сыном. Ему захотелось обнять мальчика, залохматить его строго зачесанные волосы, но обстановка того не позволяла. «Придется мне завтра ехать домой», — сказал Корбов, увидев доктора. «Вторую телеграмму получил от приискового управления. Торопят с выездом». «Поезжай», — подала голос Наташа. «Ты видишь, я спокойна, а дочки маленькие, им присмотр нужен». Она даже принарядилась, вернее, Елена Денисовна успела принарядить ее, а стриженную ее голову повязала тоже беленькой батистовой косыночкой, обшитой узким кружевом. «Поезжай», — сказала Коробову и Елена Денисовна. «Можешь не беспокоиться, мы позаботимся о твоей женушке. Завтра я тоже на работу выхожу, но все равно найду время сюда заглядывать. Да и завхоз у нас имеется». Она кивнула на Наташку, которая, запахнувшись в больничный халат, смирно стояла рядом. «Пока каникулы, ей все можно поручить». «Тут яблоки и мед». Алеша подал Коробову плотный сверток. «Яблоки чистые, мы их вымыли», — пояснил он отчего-то краснее. «Мама просила сообщить вам номер нашего телефона. Вот я записал. Он не наш, а общий, в коридоре, но это не важно. Если что-нибудь понадобится, позвоните нам». «Спасибо, но мне совестно», — сказала Наташа. «Благодарить после будешь», — с грубоватой ласковостью перебила ее Елена Денисовна. «А сейчас ешь побольше, да спи подольше. Набирайся сил перед операцией». «Я и так много сплю», — кротко ответила Наташа. «Я стараюсь больше спать, чтобы скорее время прошло», — прозвучали в ушах Наташки слова умиравшего брата, и она почти с испугом взглянула на Ивана Ивановича. И все взгляды обратились к нему. «Скоро операция?» — спросила Наташа. «Недельки через две возьмем вас в операционную». «Очень долго ждать». «Раньше нельзя. Поспешность полезна только при ловле блох», — невесело пошутил Иван Иванович. «Нам надо предварительно все выяснить». «Ну, пожалуйста, мы подождем». Ожидая решения своей судьбы, Наташа столько думала о муже и девочках, что даже в разговоре не отделяла себя от них. «Ко мне новый гость пришел», — заставив себя улыбнуться, добавила она. «Вы помните его? Наш общий детеныш. Вон какой вымахал». «Да, Алеша вырос». Иван Иванович взял руку, заметил росинки пота над ее бровями. «Боли такие же сильные?» «Ничего». Чтобы не расстраивать Коробова перед отъездом, Наташа не жаловалась на свои страдания, но врачей вводить в заблуждение нельзя. Для них ее страдания – симптомы болезни, а не повод для сочувствия. «Болит очень», – призналась Наташа тихонько. «А тошноты?» «Тошнит. И запахи мучают. Сейчас повернулась, запахло гнилой рыбой. Вы чувствуете, нет? А я очень. Ужасный запах». «Почему у вас губы так запеклись? Вроде покусанные». «Не знаю. Может, во сне что-нибудь?» «Это безобразие», — сказала Софья Шефер, догнав Ивана Ивановича в коридоре. «О чем вы?» «Новая палатная сестра закатила вчера выговор Коробовой за то, что она тревожила стонами свою соседку Щетинкину. Вы видели, какие губы у Наташи? Оказывается, ей сегодня опять было плохо, и она в кровь искусала губы, чтобы не стонать. Сестра сама рассказала мне». «Очень волевой человек, наша Наташа». «Она-то волевая, да сестра-то какова?» «Я уже заметил эту сестру. Похоже на сердитую наседку. Еще не изучила всех больных, а Щетинкину бережет после операции. Хотя, надо признать, Щетинкина дама с большими претензиями и мнительная очень. Хорошо, что сестра созналась сама. Теперь никто лучше ее не выходит Наташу после операции. Поверьте моему опыту». Несколько шагов прошли молча. «Что вы думаете делать с Морозовым?» — спросила Софья, все еще не подавив досаду. «Мы вводим ему 3 раза в день сульфамиды, но толку мало. Угнетенность нарастает, ведь он перенес уже 16 операций». «Да, 2 последние сделал я. В первый раз рассек рубец раны и удалил порядочную кисту. После того Морозов не почувствовал себя лучше, и мы еще 4 месяца держали его под наблюдением. Потом я опять взял его в операционную. Было подозрение на абсцесс, но введение иглы по направлению металлического осколка, мы запустили ее до 6 сантиметров, гноя не дало. Мы только получили ясное ощущение рубцовой ткани и неясное ощущение, что в глубине мозга находится инородное тело. Как теперь будем дальше? Я смотрел его сегодня. Надо удалять осколок. Больной сам очень просит, и вообще придется рискнуть. Осколок вблизи бокового желудочка, напомнила Софья, желая преодолеть возникшее у нее сомнение, и добавила. Морозов, правда, очень настаивает на операции. При всей тяжести заболевания сознание у него ясное, он вполне критично относится к своему положению. Потому что лоб не задет. Ранение правой височно-теменной области. Но картина-то какова? Раненый канал идет почти до стенки желудочка, где засел осколок, и по всему ходу рубца гнойники. Наши консультанты не зря записали «оперативное вмешательство с удалением рубца и осколка невозможно». Ведь не исключен гнойный абсцесс и в глубине задней теменной доли, а? И Софья сердито взглянула на Аржанова. Операция противопоказана. Несмотря на это, я решил вскрыть раневые рубцы электроножом и пойти в глубину за осколком. Все беды от него. 16 раз удалялись абсцессы и опорожнялись кисты. Проколы мозга, иглой и спинномозговые проколы больному делали без счета. Давайте попытаемся вмешаться радикально, пока он еще в сознании. Силище духа невероятное. Помните бронебойщика Чумакова, который сам пришел на операционный стол в полевом госпитале под Сталинградом? Над такими людьми смерть не властна, хотя жизнь порой терзает их беспощадно. И Иван Иванович тяжело вздохнул, вспомнив о сынишке Морозова и его жене, вышедшей замуж. «Тогда будем его готовить», — согласилась Софья после некоторого раздумья. 18. В перерыве между 2 сердечными операциями Иван Иванович увидел среди студентов и врачей явно расстроенного Решетова, делавшего ему какие-то знаки. Отдавая на ходу распоряжение ассистенту насчет следующей операции, Иван Иванович вышел в коридор. Взглянув в лицо товарища, хирург сразу догадался, что произошла крупная неприятность. «Это касается не только меня одного», — сказал Решетов. Они привыкли понимать друг друга с полуслова. Он подхватил Ивана Ивановича под локоть и повел его, настороженного, в свой кабинет мимо больных, сидевших в креслах, обтянутых белыми чехлами, мимо игравших детишек, уже перенесших операции и выздоравливавших. Были среди детей такие, которым предстояла операция. Эти не бегали и не шалили, а двигались чинно, как маленькие старички, одетые в пижамки и туфли-шлепанцы. У одних были синие лица и черные губы, другие поражали своей анемичной бледностью. Это страдали белым пороком сердца. Но и белые, и синие отличались одинаковой хрупкостью и недоразвитостью. Ожидая сообщения Решетова, Иван Иванович лишь мельком поглядел на больных, но успел подумать о том, что нужно покончить с детской безнадзорностью в клинике. Притворив за собою дверь, Решетов прошелся по кабинету и сказал: «Нам готовится головомойка. Да-да-да, и вам, и мне, и нашему профро. Министерство здравоохранения назначило комиссию для обследования нашей работы». «Почему?» «Я с трудом добился толку от Прохора Фроловича. Он ругался, как хороший боцман. Черт, говорит, дернул меня, черт, говорит, меня попутал заказать ваши гвозди. Он боится, что теперь возбудят против него судебное дело за эту незаконную операцию. Главный врач тоже встревожена. Она вместе с Гридневым ездила в министерство. Но там вопрос уже решен, и на днях у нас будет комиссия». «Насчет гвоздей?» «Если бы только это, мы бы раскрыли перед ними наши наболевшие нужды в медицинском оборудовании. Но мне вменяют вину в лечении металлическим методом, будто я вколачиваю и те переломы, которые прекрасно срастаются при консервативном лечении. А вам...» Решетов замялся, щадя чувства товарища и негодуя за него. «Вас хотят обвинить в смерти Лиды Рублевой и мальчика Савельева, подростка, который умер на днях при рассечении устья легочной артерии», — добавил Решетов. «Хотя Ивану Ивановичу не надо было напоминать, кто такой Савельев. Он сам тяжело переживал каждую трагедию в операционной и поэтому, выслушав сообщение, ничего не сказал, потеряв на минуту даже дар речи». «Знаете, кто подложил дровец в костерчик, разведенный под нашими ногами?» — свирепым шепотом спросил Решетов. «Это ваша Щетинкина или Свинкина, которой вы вместе с Гридневым удалили опухоль из легкого. Она подала жалобу, что вы, как ассистент Гриднева, грубо обошлись с нею на операционном столе, а после операции ее будто бы все время травила невропатолог Софья Шефер». «Да когда она успела?» «Нет-нет, я не о Софье Вениаминовне. Она никого травить не может. Когда успела Щетинкина ввязаться в эту историю?» «Если бы вы знали, с кем она объединилась...» Решетов с мрачной усмешкой посмотрел на Ивана Ивановича. «Держу пари, не догадаетесь после всего, что было. С Тартаковской!» — почти торжествующе выпалил он. «Эта ученая звезда не простила таким мне своего посрамления в споре о лечебном методе. Они, оказывается, приятельницы с Щетинкиной. Тартаковская, еще не расставшись с моим гвоздем, навестила ее, и они спелись. А отца Савельева подогрел наш общий друг, знаменитый профессор Медведев». «Медведев? Опять та же кость в горле!» — воскликнул Иван Иванович. «Я начинаю убеждаться, что не такие уж они беспечные, наши противники. Вольно ему было брать на себя столько хлопот. Савельев — другое дело. Тот мог с горя пожаловаться на меня вместе с матерью Лидочки Рублевой, но Тартаковская-то, ведь как она сияла и радовалась, когда все хорошо обошлось с ее ногой. Честное слово, она смотрела на вас влюбленными глазами. Радовалась тому, что не останется калекой. Теперь она сама может принять на вооружение метод сколачивания, изменив его каким-нибудь липовым усовершенствованием. Но меня, человека, одолевшего ее в споре, она простить не сумела». «Глупо, если не сказать слово покрепче». «Покрепче уже сказал Прохор Фролович». Решетов неожиданно рассмеялся. «Он буквально стер ее в порошок». Иван Иванович представил себе горячего, как порох Скорого, его умно-плотоватые зеленые глазки, и что-то похожее на улыбку изобразилось на лице расстроенного хирурга. «Наконец-то исполнится последнее желание Профро. Теперь он наверняка похудеет. Скажем так, не брала его никакая сила, а Тартаковская допекла». Вечером доктор поделился своей неприятностью с Еленой Денисовной и Варей. Елена Денисовна разохалась, а Варя вдруг промолвила с дрожью в голосе. «Может быть, это к лучшему для тебя?» «То есть?» Иван Иванович, беспокойно ходивший взад и вперед по комнате в просторной летней пижаме, остановился перед женой, особенно крупной в своей свободной одежде. «Может быть, ты займешься чем-нибудь одним?» В комнате наступило тяжелое предгрозовое затишье. «Слушай», — страстно сказала Варя, — «меня это очень мучает. Я не могу больше молчать. Я предупреждала Коробова, советовала ему поместить Наташу в институт Бурденко». «Почему?» — неестественно спокойно спросил Иван Иванович. «Прости», — Варя в смятении взглянула на мужа. «У меня нет никого дороже тебя. Разве что Мишутка, но Наташа Коробова мне тоже дорога». «Она и мне дорога. Но в чем дело? Ты не веришь, что я сумею оперировать ее?» «Не совсем так, но боюсь. Я тебе говорила, надо браться или за то, или за другое. Вот ты два раза оперировал Морозова, и ничего не вышло. А больной Белкин сам ушел. Сейчас он уже в институте Бурденко». «Откуда это известно? Разве ты его тоже предупредила?» Иван Иванович недобрым взглядом окинул Варю. «Может быть, ты заявление Щетинкиной с компании подписала?» «Зачем так? И без того тяжело. Но надо же как-то предостеречь тебя. Меня ты не слушаешь, но вот другие люди, авторитетные ученые». «Варенька!» — вмешалась растерявшаяся была Елена Денисовна. «Похоже, ты рубишь с плеча». «Это не я, а сама жизнь рубит», — с ожесточением резко ответила Варя. Здравствуйте, меня зовут Уткина Ольга Сергеевна, и это я читаю для вас книги. Сейчас самое время поставить лайк этому видео, подписаться на канал, написать комментарий, включить колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И еще я сердечно благодарю тех, кто находит возможность поддержать меня материально. Это очень важно. А еще я вас призываю подписываться на мой телеграм-канал. Там те же самые книги, но только в аудиоформате. Ну а мы продолжаем слушать. 19. На другой день после работы Иван Иванович поехал на Пироговку в медицинский институт, намереваясь по пути заглянуть в библиотеку имени Ленина. Выйдя на просторную Калужскую улицу, по обеим сторонам которой, окруженные группами старых деревьев, желтели двух- и трехэтажные корпуса городских больниц, Иван Иванович задумчиво осмотрелся. Он работал здесь уже 7 лет. Как только кончилась война, и он с Варей приехал в Москву, Калужская стала для них родным местом. Здесь он готовил докторскую диссертацию. Здесь же, став доктором наук и пройдя конкурс во втором медицинском институте на звание профессора, начал преподавать на кафедре хирургии. Кафедра эта издавна существовала на лечебной базе городской больницы. 2 раза в неделю ее аудитория заполнялась сотнями студентов, приезжавших сюда на лекции и на практические занятия из второго медицинского института, находившегося на Пироговке. Лечебные базы института были разбросаны по всему городу, что отнимало у студентов много времени, зато давало им богатую разнообразную практику. Так в жизнь Ивана Ивановича вошла большая преподавательская работа. Оставаясь по-прежнему хирургом отделения, он начал преподавать студентам теорию и практику своего любимого дела. В прошлом году среди его слушателей была Варя Громова. Читая лекцию, профессор издалека видел ярко-черноволосую голову жены. Варя всегда садилась на самые верхние скамьи наклонного зала. Слух и зрение у нее были превосходные, и она чувствовала себя на галерке очень хорошо. «Я вижу, как птица, слышу, как заяц, и нюх у меня лисий. шутливо хвалилась она иногда. Во многом она осталась прежней в боязни стеснить кого-нибудь, в стремлении к самостоятельности. Даже фамилию после замужества оставила девичью, и целеустремленность та же. Но в своем отношении ко мне она сделала поворот на 180 градусов. Вот так рубанула. Не лучше самодура Скоробогатого, думал Иван Иванович, шагая к остановке троллейбуса и обгоняя толпы людей, стремившихся кто домой, кто в Центральный парк культуры и отдыха, вход в который со стороны Калужской улицы разделял две старинные городские больницы. Из парка доносились зовущие звуки оркестра. Народ гуляет, веселится, танцует. Варя никогда не увлекалась танцами. С тех пор, как я ее знаю, она бьет в одну точку, словно дальнобойное орудие. Учиться, учиться, учиться. Все у нее подчинено этому, в том числе Мишутка и я. Она очень деятельна, но в то же время заботливая мать и верная жена. Точно желая оправдать ее выпады против него, размышлял доктор. Троллейбус, касаясь длинными щупальцами электрических проводов, протянутых над линией его пробега, плавно катился по улицам города. Люди входили и выходили. Иван Иванович сидел, глубоко задумавшись, обнимая обеими руками добротный кожаный портфель. Кто-то портфелем же сбил на бок его соломенную шляпу и извинился. Иван Иванович, не оглядываясь, поправил ее. Он ехал на ученый совет, который заседал в институте два раза в месяц, на повестке вопрос о подготовке к новому учебному году. Кончается время каникул. Скоро, скоро зашумят студенческие сборища. А Варя уже не побежит чуть свет на пироговку или в одну из учебных баз института, детскую больницу имени Павлика Морозова, городскую на Калужской или в глазную клинику. Кончилась пора Вариного студенчества. «Неужели... неужели я разлюбил ее?» — спросил себя Иван Иванович, не ощутив прежней теплоты при мысли о Варе. «Какое же это несчастье, и в первую очередь для меня самого!» Ему сразу представилась вся его жизнь с нею, рождение сына, ее поездка на практику в летние каникулы. Она вместе с группой студентов, тоже окончивших четвертый курс, поехала в Солотчинский район Рязанской области. Мишутке тогда исполнился год, и она взяла его с собою. Какая гнетущая пустота была в комнате, где каждая мелочь напоминала о них. Унылыми стали вечера в одиночестве, и однажды он нагрянул к ним, как консультант от кафедры. «У нас здесь даже Кремль есть, будто в Москве», — сказала ему обрадованная Варя. «И правительство наше районное тоже помещается в Кремле. Ты можешь мне писать так: Солотче, Кремль, Варваре Громовой». Кремль был монастырем, основанным в XIV веке. Мощные стены, его сложенные из прокаленного кирпича, далеко виднелись над Окской поймой, а рядом деревянные домики, здание районной больницы и могучие над желтизной песков сосняки. Такова Солотча, ворота в мещерские леса, как с гордостью говорили о своем центре солотчинцы. Варя и Иван Иванович с Мишуткой на руках стояли у избы на краю обрыва. Высоченные сосны качали пышными вершинами у их ног, взбегали на обрыв. За соснами, за окой, зеленели заливные луга, густела вдали синь лесов, громоздились над горизонтом бело-сизые башни туч. «Как тут хорошо, правда?» — спросила Варя. «Но мне везде хорошо с тобой». Она взглянула на Мишутку, взяла его маленькую ручонку. «С вами». Тогда уже возникали споры между супругами, но такого расхождения, как сейчас, не было. Отчего же возникло оно? Ведь не только потому, что показалось мне прекрасной Солотче, что там виды на Аку и такие леса и озера в Мещере. Нет. Главное было, конечно, в ней, Вареньке. И как бы я хотел вернуть то согласие между нами. Выйдя из троллейбуса у манежа, Иван Иванович поспешил в библиотеку. Легкое величавое ее здание, построенное архитектором Баженовым, всегда вызывало у хирурга чувство восхищения. Но сегодня ощущение прекрасного лишь усилило в нем глубоко запрятанную грусть. Творит не только скульптор или архитектор, но и рабочий у станка. И мне тоже хочется внести свою долю в общее дело, подумал Иван Иванович, входя во двор любимого им дома, в бело-голубом читальном зале которого он провел столько незабываемых часов. 20. Проезжая мимо станции метро «Дворец Советов», Иван Иванович вспомнил, как встретил здесь Ольгу. Она ехала вдоль бульвара на велосипеде, легко и твердо положив на руль загорелые руки. Светлые волосы ее падали мягкой волной на плечи. Профессор Аржанов сердито оборвал воспоминания и заставил себя думать о другом. Было о чем подумать. Несмотря на обещанную Гридневым поддержку, он с тревогой ждал комиссию из министерства и уже в который раз припоминал подробности своих операций, имевших смертельный исход. Троллейбус несся по Кропоткинской, застроенной старыми особняками вперемешку с многоэтажными зданиями. Отсюда прямой путь в медицинские институты, и скоро заведнились через всю Большую Пироговскую башню и колокольня Новодевичьего монастыря, замыкавшие улицу. Второй медицинский институт расположен на параллельной Малой Пироговской. Сойдя с троллейбуса, Иван Иванович направился туда по переулку Халзунова. Название переулка всегда живо напоминало ему о Сталинграде. Это там, на берегу, затянутом дымом пожарищ, он увидел памятник герою-летчику. «Он сражался в Испании», — сказала Наташа Чистякова. Сейчас Наташа лежит в палате московской клиники, а Иван Иванович шагает по переулку Хальзунова, и так ему тяжело, будто камень многопудовый несет он за плечами. Варя предупредила Коробова, что он, хирург Аржанов, не сможет сделать операцию Наташе. «Почему? Ведь не разучился я». Черным казался в ночи памятник герою над обрывом Волжского берега. Грозное это было время, дни отступления. В те дни и умерла любовь к милой изменнице Ольге. И когда в подземном госпитале стоял Иван Иванович у операционного стола, то не бывшая жена, а просто раненая, лежала перед ним. Чувство любви перешло тогда к Варе. Теперь и это чувство в нем умерло, убитое оскорблениями, нанесенными не самой любви, а тому лучшему, что руководило всей его человеческой деятельностью. И оттого было больно, как от смерти родного, духовно близкого существа. А тут еще встреча с Ларисой. Если бы у нас с Варей все было хорошо, я просто порадовался бы встрече с Ларисой. А теперь проснулась прежняя, и мне нечего противопоставить ему. Да-да-да, нечего. Что же дальше? Ведь Лариса свободна. Но зато я теперь не свободен. Иван Иванович встряхнул головой, отгоняя рой назойливых мыслей, и зашагал быстрее. У него уже были опубликованы труды о лечении огнестрельных ранений черепа, о зондировании и контрастном исследовании сердца. Сейчас он вместе со своим шефом Гридневым готовил новую большую книгу о врожденных пороках сердца. Как будто немало. Имя его становилось известным не только в Москве, но и в стране, и за границей, а ему все казалось, что он лишь начинает серьезную научную деятельность. Вход в здание второго медицинского института со двора рядом главный корпус, где расположены аудитории и смежные с ними анатомические. Здесь родина глазного врача Варвары Громовой. Здесь же получил по конкурсу звание профессора доктор медицинских наук Аржанов. Первое, что бросилось ему в глаза, когда он вошел в просторный вестибюль, были объявления о защите диссертаций. Он подошел и стал читать. Лариса Петровна Фирсова. Докторская диссертация на тему «Устранение дефектов пищевода при полных отрывах гортани». Иван Иванович прекрасно знал, что значит ранение пищевода при полном отрыве гортани. Это порок на всю жизнь, калечащий человека. Путей исправления до сих пор не существовало. Доктор вспомнил, как он сам не раз пытался закрыть зияющую дыру в горле раненых лоскутом кожи или местными обрывками тканей, но они западали внутрь, не устраняя недостатка, а лишь ухудшая общее состояние. Интересно, что же могла предложить Фирсова? Теперь Иван Иванович уже знал, как блестяще она защитила диссертацию кандидата наук, разработав методику одномоментного устранения дефектов носа. После этого она получила звание доцента и стала преподавать на кафедре в Центральном институте травматологии. Ее методика формирования носа была признана ведущей в челюстно-лицевой хирургии. И вот опять новое. Интересно, есть ли у нее противники? Возможно, что нет. Ведь пластика – такое наглядное эффективное дело. Хотя у Решетова тоже очень наглядно и эффективно получается. А вот поди ж ты, грызут его. Иван Иванович, забывшись, смотрел на объявление и вспомнил, что говорил однажды Решетов о новой работе Ларисы, назвав ее великим вкладом в послевоенную хирургию. «Осуждает ли меня Лариса за непоследовательность в науке?» И снова начали одолевать хирурга мысли о предстоящей комиссии, о возможном вызове к прокурору, о жестоких словах и поведении Вари. Заседание совета затянулось, но было еще совсем светло, когда Иван Иванович шел обратно по переулку Хользунова. Поглощенный думами, он машинально занял место в очереди на посадку в троллейбус. Час пик прошел, но на этой остановке ожидали в основном не рабочие служащие, а учащаяся молодежь. В институтах начались вступительные экзамены. Женщина в чесучевом плаще, стоявшая впереди, обеими руками поправила волосы, придерживая портфель под мышкой. Тонкая прядка выбилась из прически, развиваясь от ветра. Потянувшись за нею, женщина полуобернулась, и Иван Иванович узнал Ларису. С трудом шевельнув похолодевшими пальцами, он приказал.